Господин глашатай, почтительно промолвил один из старейшин, сейчас идет год первого тростника. Спасибо, что просветили, резко откликнулся Матакусома, а то и без вас этого не знал. Но возможно, подал голос другой старец, возможно, от внимания моего господина все же ускользнула одна весьма важная деталь. Существует легенда, что именно в год первого тростника Кецалькоатлю исполнилась первая вязанка лет. И опять же, по преданию, именно в тот год первого тростника его враг, бог Тескальтлипока, обманом напоил пернатого змея до пьяна и склонил к совершению чудовищного греха. «Греха!» — подхватил еще один советник. «Заключавшегося в том, что Кецалькоатль совокупился с собственной дочерью, протрезвев, он узнал о совершенном им злодеянии и, движимый угрызениями совести, принял решение отречься от престола и уплыть на плоту в Восточное море. Но, уплывая, встрял еще один член совета, бог обещал вернуться. Ты понял, мой господин, пернатый змей родился в год первого тростника и исчез тоже в год первого тростника. Разумеется, всего лишь одна из многочисленных легенд, тем паче, что с той поры миновали бесчисленные вязанки лет. Но поскольку ныне опять наступил год первого тростника, не стоит нам задаться вопросом? Старец не закончил, и вопрос его повис в воздухе, поскольку лицо Матакусома побледнело и стало почти таким же, как у белого человека. От потрясения он лишился дара речи. Ведь напоминание об этом совпадении прозвучало сразу вслед за сообщением гонца, что люди, прибывшие из Восточного моря, явно вознамерились искать Теночтитлан. Хотя не исключено, что он побледнел от скрытого в словах мудреца намека на сходство между собою и Кецалькоатлем, отрекшимся от трона, устыдившись собственного греха. К тому времени у Матакусомы имелось великое множество детей всевозможных возрастов, от самых разных жен и наложниц, и одно время злые языки болтали, что владыка стоит в непозволительных отношениях с двумя или тремя собственными дочерьми. Короче говоря, чтимому глашатаю было о чем задуматься. Но тут неожиданно в зале вновь появился дворцовый управляющий. Он поцеловал землю и попросил разрешения объявить о приходе других гонцов. На этот раз перед нами предстали четверо посыльных из страны тотонаков, расположенной на восточном побережье. Они сообщили о появлении в их землях тех самых 11 кораблей с белыми людьми. Появление разных гонцов в один день, буквально друг за другом, было еще одним совпадением, тревожным, но вполне объяснимым. Между отплытием кораблей от берегов Ольмеков и появлением их в водах тотонаков прошло около 20 дней. Однако земли тотонаков находились почти непосредственно к востоку от Теночтитлана, и нас связывали протаренные торговые пути. Тогда к гонцу из страны Ольмеков пришлось добираться более длинной и трудной дорогой. Так что ничего особо загадочного в том, что Матакусома почти одновременно получил два сообщения из разных мест, не было. Правда, это вряд ли могло послужить нам утешением. Тотонаки — народ невежественный. Они не владели искусством рисования слов. А потому вместо документа с описанием событий прислали четырех гонцов, выучивших послание их правителя, господина Пацинко, наизусть слово в слово. Хочу заметить, что такого рода посланцы были почти столь же полезны, как и письменные сообщения. И они могли повторять то, что запомнили, снова и снова столько раз, сколько потребуется. Правда, им был присущий недостаток письменного текста. Выспрашивать у этих людей дополнительные подробности не имело смысла. Если что-то из переданного гонцами казалось нам непонятным, то они сколько ни спрашивай, только повторяли, как попугаи, все тоже неясное место. Столь же бесполезно было просить их изложить собственное мнение, ибо гонцы были полностью сосредоточены на запоминании. «В день восьмого аллигатора владыка глашатай», — начал один из тотонаков. Суть послания сводилась к следующему. В этот самый день из-за океанского горизонта неожиданно возникли 11 кораблей. Они подплыли ближе к берегу и вошли в бухту Чалчиуакуэкан. Я знал это изумительной красоты место, где мне однажды довелось побывать, но воздержался от упоминания об этом, ибо перебивать таких гонцов нельзя. Тотонак поведал, что на следующий день, то был день девятого ветра, белые бородатые пришельцы, высадившись на берег, начали возводить на песке большие деревянные кресты и флаги и совершать, по всей видимости, некий обряд, ибо действо включало в себя произношение нараспев молитв или заклинаний, ритуальные жесты и неоднократное преклонение колен.